«Олег Васильевич, знакомьтесь, это Таня Иванова», — представил меня Чернецов. Я наклонила голову. «Да, мы уже встречались с этой очаровательной девушкой», — фривольно осклабился Лапин, явно после общения с Еленой, возомнившей себя знатным сердцеедом. «Увы, в интересах дела какое-то время мне придется делать вид, что он недалек от истины. Тем более жестким будет его падение с олимпийских высот». «Таня, Олег Васильевич, частный детектив и по моей просьбе занята проверкой наших алмазных дел». Слава богу, у Чернецова хватило ума не называть, чем я в действительности занимаюсь. Олег Васильевич как-то сразу насторожился. Может быть, мне это и показалось, а может быть и нет. Только от чего-то его хорьковые глазки еще больше сузились. «Ну что ж», — протянул он, пряча оные глазки от меня как можно дальше. «Дело, конечно, нужное. Нужное дело. И чем я могу быть полезен?» «Да вот, Олег Васильевич», — Чернецову было так стыдно врать, что он изо всех сил старался не краснеть. «Говорят, что наши огранщики подсовывают вместо подлинников стразы. Татьяна и взялась мне помочь выяснить, так ли это. Так что вы ей объясните, как, откуда и по каким параметрам мы набираем их. Познакомьтесь с кем-нибудь из них. Ну, в общем, отдаю вас ей в полное распоряжение». Хотя я не очень нуждалась в этом распоряжении, я мило улыбнулась. Он столь же мило улыбнулся мне в ответ. По-моему, ему это далось труднее, чем мне. Но, во всяком случае, его улыбка вышла какой-то перекошенной, будто он подавился. Впрочем, я не видела себя со стороны. Возможно, что и моя попытка выглядеть дружелюбной не очень удалась. «Все, конечно, хорошо», — сказал он. «Только мне надо подготовиться. Сегодня, Танечке, только я могу быть полезен. А огранщиков, если, конечно, она не возражает, мы посетим завтра. Идет?» Я кивнула. «Завтра так завтра». Ну, в конце концов, я была просто уверена, что огранщики здесь ни при чем. Что именно Олег Васильевич, и только он может пролить свет на интересующую меня тайну. Олег Васильевич явно относил себя к законченным сердцеедам. С чего ему в голову пришла этакая фантазия, уж я не знаю. Только уже через час мы оказались в одном из самых дорогих ресторанов, где Олег Васильевич пускал мне пыль в глаза, стараясь произвести на меня впечатление не только богатого, но и щедрого воздыхателя. Надо сказать, что день я провела весьма интенсивно, болтаясь по Тарасову и не успевая на ходу сживать даже пресловутую булку с сосиской, не говоря уже о более полноценном питании. Посему к вечеру мой аппетит разыгрался и превратился в зверский. Олег Васильевич на поглощение мной его скудных сбережений, превращенных в яство, смотрел страдальчески, но стоически. Даже улыбался. Я же, улыбаясь ему в ответ, бесстыдно упивалась вегетарианским ризотто, намереваясь после этого приступить к отнюдь невегетарианскому рагу из кролика с овощами. Наверное, мой аппетит бедного Олега Васильевича пугал, но виду он старался не подавать. «Так что вас интересует в нашей фирме, Танюша?» — поинтересовался он, явно пытаясь переключить мое внимание от меню на дела. «Понимаете, Олег Васильевич, какая незадача? Фирма у вас хорошая, с именем. Но вот и в датском королевстве не все ладно бывает. Откуда у вас могут появляться подделки? Как вы думаете?» «Ха, Танюша, Танюша!» — протянул он обиженно. «Ну, была одна жалоба. Так ведь сами видите, как наш босс к ней отнесся. Вас пригласил, а вы говорите в множественном числе. Ведь и на старушку бывает